Ха-ха-ха, Дун Бо Сюэйин, верно, тебе очень повезло, не думаешь, его величество не принимал учеников очень долгое время. Тебе придется достойно совершенствоваться и ценить данную тебе возможность. Ты должен получить сердце божества первого класса и как можно скорее стать мировым божеством. Не разочаруй его величество, у тебя неплохой потенциал, высказались другие, сидящие рядом мировые божества четвертой ступени. Лысый юноша в белых одеждах находился подальше и наблюдал за этим улыбкой, не прерывая их. Сюэйин принял сдержанную позу и произнес: «Быть выбранным учителем – это моя удача. А что если бы он стал учеником его величества? До сих пор было довольно много учеников, которых его величество собрал за многие годы. Например, властелин города Белого Песка был изгнан из обучения его величеством, и он по-прежнему оставался лишь мировым божеством третьей степени. Только того, что он был учеником его величества, было недостаточно, чтобы оправдать его отношение к мировым божествам четвертой ступени. Он мог выставлять на показ свой статус и щеголять перед этими мировыми божествами четвертой ступени, но было бы смешно говорить, что они были не против такого поведения. Битва за дворец бога кровопролития окончена. Вынести истинные плоды цветка бесчисленности. По всему залу раздался голос императора бога кровавой бойни. Истинный плод цветка бесчисленности, лица Сюэйина и многих других божеств сразу же просияли. Брат кровавой бойни, разве ты не можешь поменять их на что-то новое? Мы едим эти цветы и истинные плоды цветка бесчисленности каждый раз. Как насчет того, чтобы взять эти золотые плоды опустошения и позволить нам попробовать их? Совершенно верно, брат кровавой бойни. Нас уже тошнит от этих истинных плодов цветка бесчисленности. Те немногие, сидевшие на самых высоких местах, говорили с императором бога кровавой бойни, который отвечал на их вопросы, хотя его голос было довольно трудно различить. Вскоре вошли несколько женщин-служительниц, все они несли изысканные тарелки. На каждой из этих тарелок были огромные плоды размером с голову человека, по-настоящему яркого и свежего красного цвета. На этих плодах было даже несколько капель влаги, которые сконцентрировались из их аромата, и у их корневищ осталось по несколько листьев. Несмотря на то, что они еще не съели их, Сюэйин и другие уже могли ощутить аромат этих плодов. Свежий аромат сначала казался обычным, но он быстро разливался внутри тела волнами, заставляя даже душу желать этот плод. Мэй Юй вдалеке, монарх-прародитель вихря, передала свою тарелку с плодом седьмой Мэй Юй, которая стояла позади нее. Учитель, седьмая Мэй Юй изначально не осмелилась принять предложение. Я много раз ела этот фрукт, и его польза для меня давно исчезла. Монарх-прародитель вихря на первый взгляд казалась доброй, нежной женщиной, но ради тех, кого она защищала, она могла быть невероятно деспотичной. Да, седьмая Мэй Юй больше не отказывалась и послушно приняла плод. Ее сердце было полно благодарности. Сюэйин уже начал есть свой плод. На самом деле, не только он, все божества также начали есть свои плоды. Он взял нож, лежащий в стороне, и стал буднично вырезать мякоть плода, которую он тогда пробовал. Очень ароматный, очень сладкий. Когда Сюэйин ел, он почувствовал, как удовлетворение разлилось в его сердце и душе. По правде говоря, это было не иллюзорное ощущение. Как только часть этого плода окажется внутри, и тело, и душа будут быстро поглощать его питательные вещества. В пустоте души эти питательные вещества успокаивали ее и приводили к преобразованию. Истинный плод цветка бесчисленности изначально использовался для получения могущественных существ. Это было очень полезно даже им, и тем более экспертам божества. Питательные вещества истинного плода цветка бесчисленности работали без звука или знака, многие силы, присущие ему, не могли быть поглощены душами мгновенно, поэтому они были временно хранились внутри. С предстоящим совершенствованием душа будет постепенно поглощать эти остатки. Превосходно! Сюэйин продолжал есть, кусочек за кусочком, пока он не закончил истинный плод цветка бесчисленности и тарелка не стала чистой. Сюэйин мог смутно ощущать силу плода, скрывающуюся в его теле. Она будет постепенно продолжать питать душу. Насколько сильна душа в этом теле, что для поглощения, вероятно, потребуется целых 10 тысяч лет. Истинный плод цветка бесчисленности не мог считаться полноценной едой, поэтому гостям праздника цветов бесчисленности принесли гораздо больше хорошего вина и еды. Многие из могущественных существ ели просто ради события, но божества действительно наслаждались едой. Они ели и общались через передачу звука. В конце концов, Они имели самый низкий статус на всем празднике цветов бесчисленности. Вен-вен-вен. Пока Сюэин ел, он также наблюдал за разными взаимодействиями на празднике цветов бесчисленности. Вокруг был смех, когда могущественные существа в радостном настроении болтали между собой. Такая грандиозная встреча была редкостью для могущественных существ, и каждый раз, когда она проходила, вкушение истинных плодов цветка бесчисленности считалось второстепенным способом улучшить их настроение. Но именно встречи со своими старыми друзьями делали их счастливыми. Могущественные существа в основном болтают между собой, а избранные также разговаривают с мировыми божествами четвертой ступени. Сюэин быстро обнаружил этот разрыв в статусах. Возможно, мировые божества четвертой ступени и были близки по силе к могущественным существам и могли даже иногда обмениваться с ними несколькими словами, но Сюэин и остальные были частью совершенно другого мира. Мировые божества третьей и второй ступени, например, не могли участвовать в таком пиршестве. Сейчас эта группа божеств была допущена только из-за битвы Дворца Бога Кровавой Бойни. Это было благородством Его Величества. «Прежде чем ты осознаешь, статусы принимают форму», — подумал Сюэин. Могущественные существа сформировали группу. Мировые божества четвертой ступени сидели рядом друг с другом. Те, кто был еще ниже в социальной иерархии, даже не принимались во внимание могущественными существами. «Я мог бы стать одним из учеников императора Бога Кровавой Бойни, и мой статус мог бы быть большим по сравнению с другими божествами, но принимая во внимание весь мир божеств и истинную основу управления, я не более чем маленький персонаж». Сюэин понял, что это правда, хотя желание бороться зарождалось в его сердце. Теперь он просто делал свои первые шаги после прихода из мира смертных, где он совершенствовался по большей части вслепую. Но теперь он, наконец, получит наставление Его Величества. Сюэин чувствовал себя довольно героически при мысли о столь сильной поддержке. Не было никаких историй о том, что император Бога Кровавой Бой не защищал своих учеников во время его опеки. Вместо этого он слышал, что он действительно был очень строг к ним. Тем не менее, Сюэин был действительно доволен этим. Строгость — это хорошо. Ему всегда не хватало возможности учиться у хорошего учителя. Он должен был разумно использовать эту хорошую возможность, которую ему предложили. На протяжении всего праздника цветов бесчисленности божества продолжали вести себя послушно и сдержанно. Прошло некоторое время, в течение которого могущественные существа болтали друг с другом, а некоторые даже соглашались на ряд вопросов. Постепенно настроение праздника окончательно угасло. Это произошло, когда император Бога Кровавой Бойни, наконец, объявил официальное завершение этого праздника цветов бесчисленности. Глава 469. Абсолютное искусство. Здесь так людно. Во дворце Бога Кровавой Бойни был широко открыт главный вход в жилую пещеру Сюэин. Многие божества клана Ся смотрели на шумный мир снаружи. «Брат Донбо, я скоро уйду со своим учителем, так что я больше не могу оставаться. Давайте попрощаемся». Седьмая Мэйю использовала свою женскую внешность и улыбнулась. «Если есть какие-либо вопросы, которые мы хотели бы обсудить, мы можем просто связаться друг с другом через наши коммуникационные браслеты». «Хорошо, я буду здесь, во дворце Бога Кровавой Бойни, еще некоторое время. Я надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся лично, мы оба будем мировыми божествами», — сказал Сюэин. «Естественно». Седьмая Мэйюй слегка кивнула и ушла, за ней внимательно следила женщина. Сюэин смотрел вдаль. Теперь, когда праздник бесчисленных цветов божественного дворца закончился, могущественные существа скоро уйдут, и их ученики, естественно, последуют за ними. Люди, занявшие более низкое место в финальной битве, по большей части станут учениками мировых божеств четвертой или третьей ступени. В редких случаях, когда они никому не были нужны, божества могли направиться в таверну Кровавой Бойни или Армейский Легион. Благодаря этому в пещерных жилищах многих божеств кипела активность. Сюэин, с другой стороны, был теперь учеником Его Величества, так что ему не нужно было уходить из Дворца Бога Кровавой Бойни. Ученик брат Донбо. В последний день праздника, после того, как Сюэин попрощался с седьмой Мэйюй, лысый молодой человек в белых одеждах, старший ученик брат Хуэймин, пришел в гости. Ученик брат Хуэймин радостно поприветствовал его Сюэин. Вместе с Цзинцу, которая была рядом с ним, все трое заняли свои места. «Брат-ученик, у тебя должно быть это». Хуэймин махнул рукой, и на каменном столе появился ярко-красный фрукт. Его аромат сразу же распространился. Истинный фрукт цветов бесчисленности. Сюэин был поражен. «Я не могу это принять. Это все еще важно для тебя, ученик-брат. Я участвовал в празднике бесчисленных цветов слишком много раз и много раз ел их. Я также съел другие драгоценные сокровища на стороне». Хуэймин слегка покачал головой. «На данный момент я застрял на этом заключительном этапе и не могу по-настоящему избавиться от этих привязанностей. Бесчисленное цветочное пиршество мне безразлично. На самом деле, это не только я делаю так. Многие из могущественных существ и мировых божеств четвертой ступени, которые приходят к бесчисленному цветочному пиршеству, обычно передают свои истинные фрукты цветов бесчисленности своим юниорам. В случае с вами, божества, в ваши ранние дни культивирования, истинные фрукты цветов бесчисленности принесут более очевидные эффекты. Тогда ты должен просто передать этот плод своим юниорам, брат-ученик. Я уже съел один, сказал Сюэин. Мои юниоры, их талант ограничен. Хуэймин покачал головой. А ты уже ел? Вы можете просто съесть его после того, как пройдет 10 тысяч лет, или оставить его для своего истинного тела в материальном мире. Теперь, когда я отдал его тебе, я не против забрать его обратно. На самом деле, есть еще более важное дело, ради которого я сегодня пришел. Сюэин понял, что он не может отказаться от этого дара, поэтому он решил просто сохранить его и запечатлеть этот акт доброжелательности в своем уме. Более важное дело, Сюэин был озадачен. «Ты стал учеником его величества, что является прекрасной перспективой», сказал старший ученик брат Хуэймин. «Бог-император Кровавый Бой не чрезвычайно строг, когда дело доходит до обучения его учеников, как ты, вероятно, уже знаешь». «Угу», Сюэин кивнул. «Я в курсе. Учитель действительно безжалостен в обучении. Конкуренция между его учениками жестокая, и те, у кого больше потенциала и более грозная боевая сила, получат большие награды. Что касается тех, кто работает хуже, они, естественно, получат меньше. Император Бога Кровавой Бойни не был тем, кто относился ко всем одинаково, и это распространялось на его учеников. Кого бы его величество не любил и считал достойным внимания, он непременно раздавал бы ему благо, которым могли бы завидовать даже мировые божества даже третьей и четвертой стадии. Что касается тех, кто лишился благодати Бога Императора, или тех, в ком он не видел никакого потенциала, он мог просто игнорировать их и не дать им ни одного сокровища. Хуэймин кивнул. Что касается метода, который его величество использует, чтобы решить, какие ученики достойны ухода, ты знаешь об этом? Сюэин покачал головой. Как он принял решение? Люди, которые ему нравились, или это была их скорость культивации, это то, о чем я пришел рассказать. Хуэймин рассмеялся. Этот вопрос считается достаточно секретным. Его величество, несомненно, вынесет суждение в отношении всех своих подчиненных и учеников, независимо от того, что он приказывает, ты должен обязательно приложить все усилия, чтобы достичь совершенства. Если ты не сможешь выполнить задание должным образом, ты упадешь в его глазах. Если, например, он позволяет изучать секретную технику, он, естественно, будет разочарован, если ты будешь медленно ее понимать. Если ты разочаруешь его дважды или трижды, он практически больше не будет заботиться о тебе как о ученике, объяснил Хуэймин. Я понимаю, Сюэин кивнул. Если мой учитель когда-либо приказывает мне что-то сделать, я должен стараться изо всех сил и завершить его идеально. Кроме того, что касается этих могущественных абсолютных искусств, его величество тот, кто владеет наибольшей суммой. Хуэймин понизил голос. Он владеет даже большим, чем повелитель префектуры Бамбуковой горы. Глаза Сюэина сияли. Если его величество посылает тебя в изолированный мир пагоды, чтобы узнать секретную технику с определенного уровня, ты должен убедиться, что освоил ее должным образом. Глаза старшего ученика брата Хуэймина были наполнены тоской. Чем лучше твое выступление, тем больше секретных приемов его величество позволит узнать в изолированном мире пагоды. Наконец, настанет день, когда ты обнаружишь, что многие секретные методы могут быть объединены в очень грозное абсолютное искусство. Даже если бы ты был его личным учеником, Бог-император Кровавой Бойни не скоро передаст тебе одно абсолютное искусство, и это только после того, как ты пройдешь цепочку испытаний. Например, ученики, как правило, изучали только некоторые разрозненные части абсолютного искусства и находили чрезвычайно трудным когда-либо изучать его полностью. Но ты не должен сдаваться, и должен сделать все возможное. Чем больше угодишь его величеству, тем больше шансов узнать больше секретных приемов, и ты, возможно, даже столкнешься с возможностью получить полный набор. Это было бы действительно потрясающе. Это действительно так серьезно? Спросил Сюэин. Конечно, Хуэймин сказал с усмешкой. Сила абсолютного искусства безгранична. Я бы отдал все свои сокровища, культивацию, в конце концов, чтобы обменять на одно абсолютное искусство. Извини меня, но даже могущественные существа надеются на шанс научиться абсолютному искусству. Сюэин был ошарашен. Даже могущественные существа желали научиться ему? Как вы думаете, что делает повелителя префектуры Бамбуковой горы таким грозным? И как вы думаете, что дало ему возможность жить так долго, несмотря на то, что он был мировым божеством четвертой стадии, а также дало ему статус одного из трех предков? Хуэймин продолжал тихим голосом. Я слышал, что он мог достичь всего этого именно из-за очень сильного абсолютного искусства, которое он культивировал в непостижимое царство. В прошлом он даже распространял свою религию безудержно только ради изучения этого абсолютного искусства, которое привело к этим оковам, от которых он теперь не может избавиться. Даже тогда он пережил уже большинство могущественных существ. Даже могущественные существа иногда умирают в бою, но он все еще жив. Его боевая мощь настолько велика, что обычные могущественные существа должны действовать аккуратнее. Сюэин был в шоке. Вот почему, какие бы трудности ни представились, или цена, которую ты должен заплатить, ты должен упорствовать и делать шаг за шагом, пока не получишь возможность узнать полностью абсолютное искусство. Только тогда ты действительно можешь стать грозным существом, сказал Хуэймин. У его величества много учеников, таких как лорд города Белого Песка и другие, но все они только когда-либо учились разбросанным частям полного абсолютного искусства. О, точно, кроме изолированной мировой пагоды, дом библиотеки, находящийся под контролем его величества, также очень известен, сказал старший ученик брат Хуэймин. В нем содержится бесчисленное множество священных писаний, которые, как я слышал, его величество сам собирал в течение длительного времени. Это может показаться обширным и сложным, но, по-видимому, содержит абсолютное искусство. Из этих двух могущественных учеников его величества, второй, монарх Грин, знаешь о нем? Сюэин кивнул. Бога императора Кровавый Бой не имел только двух могущественных существования в качестве учеников. Первый, монарх Гузань, всегда культивировал на его территории, выходя на улицу только в очень редких случаях. Другого звали монарх Грин, и у него был более тиранический характер. Из-за определенных обид, он решил восстать против дворца бога Кровавой Бойни. Его точная боевая мощь была неизвестна, но его считали чрезвычайно могущественным задолго до этого. Он был уже столь же могущественным, как и три предка. К настоящему времени большинство могущественных существ согласились с тем, что монарх Грин, вероятно, был на таком же уровне, как и бога-император Кровавой Бойни, повелитель Временного острова и главы Дворца Бога Бесчисленности. Монарх Грин прочитал бесчисленное количество священных писаний в библиотеке, где он открыл для себя абсолютное искусство, горный мир. Давным-давно он полагался на это искусство, чтобы тяжело ранить Пани одним кулаком. К этому моменту Пани уже был одним из трех предков и, естественно, был сильно раздражен этим. В конце концов, он был существом, создавшим свою собственную технику культивации и даже принявшим огромное количество учеников, уточнил старший ученик брат Хуэймин. Когда он говорил, он изолировал все чувства от этого пространства. Поскольку его боевая мощь была так близка к мощному существу, изолировать чувства было для него простой задачей. Его величество сам признал, что в доме библиотеки действительно содержится абсолютное искусство горного мира. Все его ученики, даже почетные, могли прийти и почитать священные писания в дом библиотеки, но очень много времени уже прошло, а учениками еще только постигали кусочки этого искусства. Не было никого, кто мог бы постичь все абсолютное искусство горного мира, как это сделал монарх Грин, сказал Хуэймин. На данный момент можешь не думать про это искусство горного мира. Поскольку ты только что был принят его величеством, ты должен просто культивировать должным образом в соответствии с его инструкциями. Как только ты почувствуешь, что твоя боевая мощь больше не может улучшаться, ты можете взглянуть на дом библиотеки». «Угу», Сюэин кивнул. Глава 470. Тысяча лет. Дун Бо Сюэин. Уже вскоре после того, как отбыл Хуэмин, к пещере-жилищу Сюэина прибыло мировое божество-страж. «Я здесь по приказу его величества, чтобы просить вас поспешить приготовиться и, как только будете готовы, отправляться вместе со своими подчиненными в подворье Багрового камня. Мы уже закончили приготовление, так что можем отправляться в любое время». Сюэин встал. «Действительно, Цзин Цу и другие божества клана Ся давно управились с делами. Те немногие сокровища, которыми они обладали, были надежно сохранены внутри сокровищ-хранилищ, и все теперь лишь только ждали. Ведь обиталище любого ученика внутреннего круга сильно отличается от обиталища мастера, участвующего в празднестве цветка Мириад. Тогда самое время идти. Следуйте за мной», — кивнул страж и повел всех с собой. Шух. Под его руководством невидимая сила окутала всю компанию и стремительно понесла к дворцу бога кровавой бойни. Область, занимаемая дворцом, была больше столицы префектуры Спокойного моря, но на полет потребовалось около часа, и Сюэин со товарищи прибыли на закрытый от внешнего мира безмятежный двор, на входе в который были изображены два знака из мира божеств, читающиеся как багровый камень. Эти два слова позволяли подворью едва заметно сливаться с громадным дворцом бога кровавой бойни в единое целое, излучающее густую, однородную ауру. Сюэин со своими спутниками вошли через главные ворота и вскоре приблизились к пещере-жилищу, занимающей область примерно в 5 километров и относительно просто оформленной. «Дун Бо Сюэин, с сегодняшнего дня это будет ваше жилище. Вы с вашими подчиненными будете располагаться здесь», — сказала мировое божество-страж. «В ближайшем будущем к вам направит кого-нибудь, кто сообщит вам подробные правила и предписания, принятые в подворье. Моя же задача выполнена, и я теперь покидаю вас. Спасибо за вашу помощь». Сюэин встал, чтобы почтительно проводить стража. Ведь как-никак то было мировое божество третьей стадии, вероятно, из лейб-гвардии его величества. «Вы тут просто подождите немного. Я уверен, совсем скоро его величество вас вызовет». Мировое божество страж улыбнулось и отправилось в обратный путь. В жилище находилось несколько распределенных туда слуг, и от них Сюэин и бывшие с ним узнали многие правила проживания в этом месте. Подворье Багрового камня часто посещал бог-император Кровавой бойни, как и место, где селились его ученики, а потому правила в этом подворье были строги. Почетные ученики, ученики внутреннего круга, личные ученики, у каждой категории имелся свой набор помещений, куда ей дозволялось входить. Что до Сюэина, то для него многие помещения были запретной зоной, куда вход строго воспрещался. От Цзин Цу, Юньхая, императора Драконьей горы и прочих, вовсе в еще меньшее количество мест пускали. Они могли лишь передвигаться по коридорам и входить-выходить через заднюю дверь. Ученики внутреннего круга могут иметь не более 100 человек личных стражей, 15 из которых будут даны первичные воинские звания. Читал в золотой книге император Драконьей горы, и невольно выпалил. Если всех нас вместе сосчитать, и то не наберется сотня. Значит ли это, что мы легко можем получить первичные воинские звания? Получим мы их или нет, не столь важно, сказал император Лилового Грома. Но правила Дворца Бога Кровавой Бойни крайне строги. Если только мы случайно не входим в определенные запретные зоны, нам, в сущности, открыт доступ во множество мест. Да и никто не посмеет пойти намеренно против правил, в конце концов. А еще, пусть на данный момент выдано только 15 воинских званий, и у личного стража Сюэина начальное воинское звание, но стоит лишь дождаться усовершенствования Сюэина в своей культивации и окончания учебы. Как только он получит официальное место, его личные стражи будут повышены в воинских званиях. Сюэин засмеялся. Это была всего лишь одна из многих вещей, которые он мог сделать для улучшения жизни божеств клана Ся. Братца-ученик Дун Бо, учитель просит подойти к нему. Холодный голос, судя по всему, женский, донесся снаружи через передатчик. «Пора мне». Сюэин встал и вышел. Снаружи у своего жилища он увидел женщину в серых одеждах, довольно заурядной внешности. Аура же, которую она запустила на полную мощность, позволила Сюэину легко определить, что носительница – мировое божество третьей стадии. «Братца-ученик Дун Бо, я, как и вы, ученица внутреннего круга у нашего учителя. Меня зовут Гун Фэн. Можете называть меня сестра-соученица Гун Фэн», — сказала эта женщина в сером. «Сестра-соученица Гун Фэн, принял Сюэин ее просьбу. Она пошла рядом с ним по двору, и оба завели непринужденную беседу. Учитель очень редко берет себе учеников во время празднества цветка Мириад. Большинство принятых им учеников из разных других мест, как увидит кого-нибудь, кто приглянется, так и принимает в ученики. То, что он взял тебя в ученики под наблюдением столь многочисленных могущественных сущностей, означает, что ты очень ему понравился. На сегодня среди всех учеников в этом дворе я старшая, и поэтому учитель поручает мне многие дела. Если тебе нужно что-нибудь, можешь прийти, найти меня. Спасибо, сестра-соученица, сказал Сюэин. Да пустяки, смеялась женщина в сером, проводя Сюэина в другой двор. В этом новом дворе находилось большое озеро с зарослями водных растений, и у этого-то озера, скрестив ноги, сидел облаченный в багряные одежды бог-император кровавой бойни. Опускались до земли широкие полы его одежд, опускались его веки, но он излучал незримую ауру, которая, казалось, умиротворяла все подворье. На его плече сидела очень своеобразного вида черная птица. Перья ее были глубокого черного цвета, но если взглянуть на них более пристально, они будто бы переливались незаметными цветными огнями. Учитель, поклонившись, приветствовала женщина в сером. «Я привела брата-соученика Дунабо. Мои приветствия, учитель», почтительно присоединился стоявший в стороне Сюэин. Выражения лица бога-императора кровавой бойни были трудно предсказуемы, и по большей части из-за неизбывного ощущения тьмы и разрушения, которое было разлито в воздухе вокруг него. Пусть бог-император кровавой бойни и просто сидел со скрещенными ногами, Сюэин чувствовал себя не более чем муравьишкой, стоящим перед громадным, в миллиарды километров роста, драконом. Такое гнетущее ощущение распространял бог-император кровавой бойни. Шух, опускающиеся веки бога-императора кровавой бойни внезапно широко распахнулись, и два луча света стрельнули из его глаз прямиком в глаза Сюэина. Бом-бом-бом. Ошеломляющие объемы сведений начали проникать захлестывающими волнами в мозг Сюэина. Сердце мирового божества всеобъемлюще. Оно как река, впадающая в море. Голос, сотрясающий весь мир, начал раздаваться в сознании Сюэина. Сведений было ну очень большое количество, и они включали в себя многочисленные боевые сцены, записанные движения, и все эти картинки показывали воина, держащего копье. Голоса, сцены, слова, безбрежный океан сведений. И позже, за половину того времени, что заваривалась чашка чая, Сюэин наконец пришел в себя, проснулся. На лице его ясно видно было неподдельно радостное настроение от того, что он знал. Только что он получил наиподробнейшие наставления руководства. Сведения, отправленные ему только что, делились на две части. Одна сосредоточена была на сердце мирового божества, другая на сердце божества хаоса. «Спасибо вам, учитель», — поспешил поблагодарить Сюэин. «Есть надежда, что ты схватишь и сердце мирового божества, и сердце божества хаоса. Усердно, с толком занимайся культивацией и не давай себе ни за что впадать в леность», — равнодушным голосом объявил бог-император кровавой бойни и махнул рукой, отчего появились два черных командных знака, полетев прямо к Сюэину. Сюэин быстро поймал их и окинул одобряющим взглядом. В них были написаны числа 351 и 95 соответственно. «Это твои знаки для пагоды запечатанного мира», — небрежно объяснил бог-император кровавой бойни. «Держа эти два знака, ты можешь посещать миры 351 го и 95 го уровней и культивировать там. Два эти мира благоприятно скажутся на твоем поиске сердца мирового божества и сердца божества хаоса. Все, можешь теперь идти». Да, в глубине души Сюэин ощутил неловкость. То была их первая встреча, но они парой фраз обменяться не успели, как его попросили уходить. У бога императора кровавой бойни была поистине тираническая манера обучения. Сюэин немедленно встал, повернулся и вышел из двора. «Он дал мне два знака пагоды запечатанного мира», — такой исход Сюэина весьма обрадовал. Он уже какое-то время это обсуждал со старшим братом-соучеником Хуэймином и знал, что ученики внутреннего круга получали обычно один командный знак в пагоду запечатанного мира. То, что он уже в первую встречу с учителем получил два, было определенно хорошим признаком. Своим сознанием Сюэин многие вещи стал постигать с одного взгляда. Руководство бога-императора кровавой бойни было явно более действенным, чем руководство монарха Мосю. Бог-император Кровавый Бой не оставался сидеть во дворе с закрытыми глазами. «Кровавый», — вдруг заговорила птица на его плече. «Га-га-га, не редкость ли это? Ты дал ученику внутреннего круга разом два знака, ты так высоко его ценишь?» «Угу», — безразлично отвечал бог-император Кровавой Бойни. «Тогда как ты думаешь, сколько ему потребуется времени, чтобы ухватить сердце божества первой ступени?» — спросила птица. «Где-нибудь около тысяч лет. Под моим руководством вкупе с помощью пагоды запечатанного мира, да к тому же благодаря его способности к постижению, за тысячу лет он сможет ухватить сердце божества первой ступени. Скорее всего, сердце мирового божества он постигнет сначала, а сердце божества Хаоса чуть позже», — равнодушно отвечал бог-император Кровавой Бойни. Слегка, едва-едва поднялись его веки, и он посмотрел на женщину, прислуживавшую ему. «Гун Фэн, ваша ученица здесь», — почтительно отозвалась женщина в сером. «В течение следующей тысячи лет каждый год посылая ему девятеричный плод», — распорядился бог-император Кровавой Бойни. «А теперь ступай». Женщина в сером была несколько ошарашена. «Девятеричный плод, только те ученики, которым его величество по-настоящему симпатизировал, получали такой подарок». Девятеричный плод был своеобычной разновидностью плода, сотворенный из восьми различных плодов духа, весьма драгоценной и редкой. «Да», — ответила женщина в сером и ушла. «Га-га-га, кровавый, ты ему девятеричный плод каждый год собираешься выдавать. А если он не преуспеет за тысячу лет, не потеряешь ли ты в итоге лицо?» — потешалась черная птица. «Я не допущу ошибки», — все так же равнодушно отвечал бог-император Кровавой Бойни. Услышав беседу между богом-императором Кровавой Бойни и черной птицей, женщина в черном про себя вздохнула. Ее учитель действительно высоко ценил этого нового ученика. Глава 471. Вход в закрытую мировую пагоду. В тот же день, как только стемнело, ученики императора бога Кровавой Бойни организовали роскошный пир в Багровом каменном дворе, куда они также пригласили Сюэина. «Ученик-брат, когда учитель только взял нас под свою опеку, у большинства из нас был только один символический жетон команды для закрытой мировой пагоды. С другой стороны, у тебя было два. Скажи, как после этого мы не будем завидовать этому? Вы этому завидуете? Разве вы не слышали, что сказала ученица-сестра Гун Фэн? Каждый год на протяжении тысячи лет он будет потреблять 9 плодов. И что, если мы ему завидуем? Ученик-брат Дун Бо, скорее всего, заполучит божественное сердце первой степени в течение нескольких тысяч лет. С такой быстрой скоростью совершенствования он почти достиг уровня тех исключительных с истинным предназначением первой степени. Я уверен, что ему ничего не будет стоить того, чтобы стать мировым божеством четвертой ступени. Болтали и смеялись между собой ученики, большая часть их разговоров была в основном о Сюэине. Таким образом, они прежде всего ненавязчиво выставляли его в выгодном свете. Сюэин отвечал на все то, что говорили остальные. В общей сложности, в настоящее время в Багровом каменном дворе проживает 19 внутренних учеников, а также 25 почетных учеников. Большинство из них с точки зрения их боевой мощи оказались в затруднительном положении и едва ли могли улучшить ситуацию. В основном это были внутренние ученики уровня мировых божеств второй или третьей ступени. Что касается почетных учеников, то практически все были мировыми божествами первой ступени, и лишь немногие второй ступени. Они навряд ли смогли бы улучшить свое положение, однако все еще оставались в Багровом каменном дворе, чтобы попытаться выучить абсолютное искусство «Горный мир», скрытое в библиотеке. Это секретное искусство когда-то использовалось монархом Грином, чтобы победить Панаи, одного из трех прародителей в прошлом. После этого события он обрел невероятную репутацию. На данный момент боевая мощь и статус монарха Грина можно сравнить с боевой мощью и статусом трех предков, а также с главой загадочного Северного дворца. Все они были экспертами невероятного статуса. Он также был самым приближенным человеком в божественном мире к императору бога Кровавой Бойни, властелину острова времени и главе дворца бога бесчисленности. Зная об абсолютном искусстве, скрытом в библиотеке, все они, естественно, пришли туда. Даже если бы им не удалось изучить абсолютное искусство полностью, даже постижение его азов, все равно обеспечило бы им тиранический статус среди мировых божеств. Ученик-брат Дун Бо, знаешь ли ты, что любой ученик Его Величества, который хочет остаться в Багровом каменном дворе, должен подвергнуться принудительному труду? — произнес неряшливый старик. — Принудительный труд? — в разговор вмешался Гун Фэн, одетый в одежду серого цвета. Ученик брат Дунбо не должен подвергаться принудительному труду. Я помог ему отступить от этого правила. В таком случае почему бы тебе не освободить нас всех от принудительного труда? Мы каждый раз подвергаемся принудительному труду каждый раз, как только приходим сюда. Внутренние ученики начали жаловаться, в то время как почетные ученики были более сдержанными. Они просто кричали: «Ученик брат Дунбо, правила, установленные императором бога кровавой бойни, были строгими. Почетные ученики должны были называть внутренних учеников ученик-брат или ученик-сестра, а внутренние ученики должны были называть личных учеников почти таким же образом». Принудительный труд, Сюэин был озадачен. Ученик-брат Дунбо, большинство учеников должны подвергнуться принудительному труду, а человек, ответственный за это, никто иная, как ученица-сестра Гунфэн, с усмешкой сказал неряшливый старик. Сюэин смотрел со стороны. Он заметил, что ученица-сестра Гунфэн была необычайно холодна к обычным ученикам, братьям и сестрам, в то время как к нему и двум молодым мировым божествам третьей ступени обращались вежливо. После посещения праздника Сюэин начал узнавать своих сокурсников внутренних учеников. Несмотря на свою очевидную популярность среди них, факт оставался фактом. На первый взгляд его боевая мощь казалась самой низкой, однако он был единственным божеством в группе. На следующий день на рассвете воздух окутал слабый утренний туман. Сюэин стоял один перед высокой пагодой, расположенной на краю двора. Здание подымалось ввысь, и каждый мог ощутить чувство подавления, которое оно излучало с первого взгляда. Казалось, что оно смотрит на огромный материальный мир после присоединения к миру клана Ся. Казалось, что были собраны многочисленные миры, и лишь с одного взгляда Сюэин понял, что эта закрытая мировая пагода была намного ценнее, чем его утес Багровой горы. Это достойно самого сильного эксперта в божественном мире. Нельзя недооценивать учреждение императора бога кровавой бойни. Эта закрытая мировая пагода была лишь некоторым сокровищем, которое он случайно установил, однако оно настолько впечатляющее. Сюэин глубоко вдохнул, затем вошел. Будучи внутренним учеником, он мог свободно обучаться любой секретной технике ранга мирового божества, которую бы он пожелал. Его Величество оставил во дворе в общей сложности 328 различных секретных техник ранга мировых божеств, количество которых было на порядок больше, чем те, что были доступны в утесе Багровой горы. Даже тогда не только Сюэин, но и ни один из других внутренних учеников не беспокоился о секретных техниках ранга мировых божеств. Все, что они искали, было абсолютное искусство. Получение даже его азов все равно придаст им больше силы, чем секретные техники ранга мировых божеств. Каждый отдельный уровень этой закрытой мировой пагоды скрывает определенную секретную технику. Некоторые из этих секретных техник могут быть объединены в полный комплект абсолютного искусства. Вскоре после входа в пагоду Сюэин обнаружил внутри много комнат для совершенствования. Он случайно выбрал комнату, а затем открыл каменную дверь для того, чтобы войти в нее. Комната была совершенно пустой. Вэн. Каменная дверь захлопнулась за его спиной. Сюэин сел, скрестив ноги, и достал символический жетон команды с номером 351, отпечатанным на нем. «Давай начнем». Сюэин немедленно активировал этот символический жетон команды, который в ответ загорелся ярким светом. Хуа. Невидимая сила охватила сознание Сюэина, перенося его непосредственно в мир 351 го уровня. Перед глазами Сюэина все сверкало. Он увидел картинку огромного мира, в котором находились многочисленные скульптуры. Несмотря на то, что они были рассеяны, во всем огромном мире должно было быть по меньшей мере миллион таких скульптур. Если верить словам учителя, эти два символических жетона команды позволят мне войти в 95-е краткое и 351-е краткое уровни для совершенствования. Оказывается, только мое сознание опускается в эти миры, подобно тому, как это было во время битвы во дворце бога кровавой бойни. Сюэину стало все понятно. Благодаря его сознанию, когда-либо опустившемуся в мир, с ним никогда не произойдет опасная ситуация. Когда он огляделся вокруг, он заметил, что многие скульптуры, расположенные вдалеке, постепенно пробуждаются, и с них посыпалась грязь и пыль. Сюэин протянул руку, и копье, лежащее далеко на земле, подлетело ему в руку. «Имэн, что это?» Благодаря хорошему зрению Сюэин одним взглядом увидел много изображений, отпечатанных на огромной скале. Все они по своей натуре были таинственными и мистическими. Секретная техника, Сюэин сразу же догадался. Он давно знал, что на каждом уровне закрытой мировой пагоды есть секретная техника и что все они отдельными частями одного абсолютного искусства. Убить. Наконец эти скульптуры пробудились, чтобы показать свою истинную форму и внешний вид. На каждом была надета толстая броня и у каждого в руках были разные виды оружия. Сейчас они все двигались в направлении Сюэина. Сюэин мысленно уже выгравировал изображение на этом огромном камне, и это послужило стимулом для его внутреннего сердца. Однако на данный момент он был сосредоточен на использовании своих техник копья для борьбы со скульптурными воинами. Он не нашел причин скрывать свою боевую мощь внутри закрытой мировой пагоды, поэтому он сформировал три тела миража, как только началась битва. Все три фигуры использовали великую хаотическую истинную силу для того, чтобы яростно сопротивляться диким атакам, исходящих от скульптурных воинов. Шуа. Первым подошел воин, державший в руках длинный посох. Он героически взмахнул своим оружием, хотя казалось, что он довольно сдержан в своем нападении. Пен. Тело миража, которое заблокировало атаку, используя свое копье, от удара вылетело назад без какого-либо сопротивления. Пока он отлетал назад, скульптурные воины, стоящие в стороне, начали двигаться вперед, чтобы окружить его. Тело миража даже не успело отреагировать, как было мгновенно уничтожено ударом топора и молотка. Гун-гун-гун. Пока скульптурные воины приходили со всех сторон, все тела миража в мгновение ока начали рассыпаться на части, в то время как Сюэин старался сохранить в безопасности свое истинное тело благодаря использованию миража, постоянно меняясь местами со своими аватарами. Несмотря на это, ему удалось оказать сопротивление всего три раза. Пен. Клинок прорезал мираж и вслед за этим Сюэина. Несмотря на обычный внешний вид этого клинка, его сила полностью передалась в тело Сюэина. Даже его тело незапамятных времен на третьем уровне разорвалось таким же образом. Сознание Сюэина вернулось из того мира. Ху. Вернувшись в комнату для совершенствования, Сюэин, одетый в одежду сияющего голубого цвета, широко недоверительно открыл глаза. Я был побежден слишком быстро. Эти скульптурные воины были настолько сильны, и у каждого из них была наступательная сила была больше, чем у меня. Мое тело могло бы хорошо выживать, но оно не могло выдержать даже одного удара. Это не может быть правдой. Сюэин был поражен. Изображения, которые он видел на огромной скале, начали всплывать у него в голове, наряду со сценами битвы со скульптурными воинами. Эти скульптурные воины, независимо от того, какое оружие они используют, демонстрируют ту же секретную технику, отпечатанную на огромной скале. Предыдущая битва была слишком интенсивной, и он проиграл слишком быстро. Однако, вернувшись, он, наконец, понял это. «Давай попробуем снова». Сюэин заволновался. Глава 472. Секретная техника. Сюэин в очередной раз активировал символический жетон в своей руке, и его сознание вернулось в пагоду скрытого мира 351 го уровня. Мир, как и прежде, был таким же огромным и с бесчисленными скульптурами. Как только Сюэин начал спускаться, скульптуры снова постепенно проснулись. Сюэин взлетел в небо, оглядываясь вокруг. Когда он целенаправленно искал огромные камни с изображениями, нанесенными на них, ему не потребовалось много времени, чтобы найти их и начать запоминать один за другим. Именно тогда к нему примчались многочисленные воины скульптуры, и он начал взаимодействовать вместе со своими тремя миражами, чтобы сразиться с ними. Его предыдущее поражение было слишком быстрым. Однако теперь он понял, что у него не было возможности сопротивляться, как только его окружили скульптуры. Поэтому он решил, что было бы лучше всего быстро применить все свои силы, чтобы сразиться с одним из них, как только он появится. Ху, этот воин скульптура нанес грубый удар, лишенный каких-либо необычных эффектов. Этой простой вспышки клинка было достаточно, чтобы оставить тяжелые ранения на двух миражах, после чего они немедленно рассыпались. Истинное тело Сюэина воспользовалось этой возможностью, чтобы выполнить движение вместе с его последним миражом. Одно использовало хаотическое подавление, другое — звездный метеор истребления. Хуа. Копье начало изгибаться от вращения, и за ним последовали иллюзорные образы, созданные звездным метеором истребления. Копье прикоснулось к задней части клинка, а затем ударило скульптуру прямо в грудь. Его тяжелая броня дрогнула и показались даже смутные признаки трещин. Пен. Другая атака Сюэин вместо этого ударила по спине воина скульптуры, которая была отброшена назад. Однако казалось, что это не причинило никакого вреда. что, даже против его атак в полную силу, у скульптуры была такая мощная защита тела, Сюэин был действительно поражен. Убить этого короткого обмена ходами было достаточно, чтобы дать время многим другим воинам-скульптурам пробудиться, подавляя Сюэина в течение нескольких мгновений. Сюэин боролся за дверь смерти, все время меняя позиции со своими миражами и делая все возможное, чтобы следить за наступательными техниками, используемыми воинами. Несмотря на это, ему потребовалось всего 5-6 вдохов, чтобы снова умереть. Хаэм, все еще сидя, скрестив ноги в комнате для совершенствования, Сюэин кивнул. Эти воины-скульптуры могут использовать различное оружие, но все они используют одну секретную технику и по-настоящему мощную. Все их движения и стили кажутся обычными, несмотря на то, что они сильнее любых моих собственных навыков. Эта секретная техника смутно напоминает хаотичное сердце божества. Судя по всему, совершенствование в этом мире будет полезно для захвата хаотичного сердца божества. Сюэин понял намерение своего учителя. Информация, переданная императором бога кровавой бойни, все еще витала в голове Сюэина. Она включала поддержку его совершенствования, и она была разделена на две части – хаотичное сердце божества и, соответственно, сердце мирового божества. Не было никаких проблем с сердцем мирового божества, так как он мог понять все с одного взгляда. В конце концов, он уже схватил сердце мирового божества. В результате он потратил большую часть своего времени, пытаясь понять руководство своего учителя относительно хаотичного сердца божества. В то время как он испытал это руководство, он также сражался в 351-м уровне пагоды скрытого мира. Время шло, и он, наконец, освоил полные секретные техники из всех огромных утесов в мире. В тот момент он обнаружил, что воины скульптуры демонстрировали только часть полной секретной техники и не использовали ее в полную силу. В конце концов, если бы они использовали ее в полную силу, у него не было бы даже шанса бороться с ними. Кроме того, этого частичного проявления мощи было достаточно, чтобы дать ему почувствовать это во время борьбы в ближнем бою. Борьба тоже была способом обучения. Если проводить время в мире 351-го уровня, изучая, как бороться с врагами, то все казалось тяжелее и медленнее с точки зрения достигнутого прогресса. Ситуация в мире 95-го уровня мира была совершенно иной. Этот мир оказался пышным лесом. Сюэин огляделся вокруг, чтобы увидеть, как множество воинов-скульптур начинают пробуждаться среди бесчисленных деревьев, простирающихся до небес. Кроме того, эти деревья скрывали большое количество скал с таинственными изображениями, запечатленными на них. Убить. Воины-скульптуры полностью пробудились. Первый, пробудившийся, шагнул на огромное дерево, прежде чем прыгнуть через мгновение. Затем он начал размахивать длинным кнутом в руке. Хуа. Кнут крутился в небе дугой, и через мгновение он сформировал тысячи иллюзий, которые полностью охватили Сюэина, не давая ему уйти. Убить. Другой воин-скульптура немедленно вынул меч из ножен. Этот демонический свет меча двигался по небу, извивался, мерцая в пространстве и петляя вокруг Сюэина. Убить. Еще один воин-скульптура начал размахивать большим молотом, которым он безжалостно бил в направлении Сюэина. Хун-лун-лун черная аура следовала за молотом, где бы он ни находился, и она сжималась вокруг Сюэина, скрывая его из виду. Все эти воины-скульптуры могли атаковать издалека. Бесчисленные огни меча, подавляющие Сюэина, бесчисленные огни клинка бесцельно мерцали. К счастью, в любой момент могло быть всего 10 скульптур, запускающих атаки в любое время, поэтому Сюэин с трудом противостоял им. Оборона воинов-скульптур на этом уровне была не такой сильной, как других, но он все еще едва мог убить одного. Затем он продержался еще 2 вздоха, прежде чем он был окружен со всех сторон и убит. Вернемся в мир клана Ся, в утес Багровой горы. Это секретная техника. Сюэину пришлось 2 войти в мир 95-го уровня, прежде чем полностью запомнить секретную технику, и он даже начал понимать и изучать ее. Тем не менее, он действовал так, как будто он не понимал ни йоты в пагоде скрытого мира, поскольку он слишком быстро изучил ее, что могло вызвать подозрения и привести к тому, что кто-нибудь увидит его ложь. Еще не настал подходящий момент, чтобы открыть сердце мирового божества, подумал Сюэин. Я должен сохранять бдительность. Сейчас я даже не могу сообщить об этом учителю. Самый безопасный секрет, тот, который знает только один человек. Он очень доверял своему учителю, императору бога кровавой бойни, но его враг был с Временного острова. Временный остров, дворец бога кровавой бойни и дворец бога бесчисленности. Эти три могущественные организации питали большую ненависть друг к другу, и было обычным делом видеть конфликт между ними. Часто наблюдались даже убийства или резня, проведенные могущественными существами. Случай, когда могущественные существа Временного острова убивали одного из учеников императора бога кровавой бойни, рассматривались как мелочи, к которым все уже привыкли. Если, однако, кто-то должен был убить одного из личных учеников императора бога, Временный остров, безусловно, был бы рад услышать это. Итак, он должен был оставаться бдительным. «Я должен подождать, пока не получу хаотичное сердце божества. К тому времени, я уже буду вторым мировым божеством», — подумал Сюэин. «На этом уровне могущественное существо больше не сможет убить меня одной мыслью. Единственные, кто может убить меня, это мой учитель, владыка Временного острова и глава дворца бога бесчисленности». С тем, насколько сильными были эти три великих существа, они не запятнали бы свою репутацию и личность, чтобы иметь дело с крошечным новичком. Единственные существа, с которыми ему действительно нужно было быть осторожным, были обычные могущественные существа. Даже нормальные могущественные существа могли ощутить, как он прячется в материальном мире и единственной мыслью убить его. Сюэину негде было бы спрятаться, и даже защита императора бога кровавой бойни ничего бы не значила. Не торопись. Сюэин был очень терпелив. У него было безграничное будущее, и он не торопился. Естественно, он сделал бы любой свой шаг более надежным, все еще позволяя себе оставаться свободным от влияния других. «Сначала я изучу эту секретную технику». Сюэин стоял один под огромным деревом, его листья малинового цвета разлетались повсюду. С копьем в руке, он начал медленно показывать секретную технику, ощущая глубинные тайны за ним. Постепенно нити воздушного потока начали вращаться вокруг его копья. Этот бриз был наполнен энергией, и даже возвышающаяся гора, казалось, могла быть разрушена нитью его ауры. В этот момент поток воздуха начал окутывать окружающее пространство, а затем рассеиваться в область вокруг острова багровой пыли. Бесчисленные потоки воздуха беспрепятственно перемещались на расстояние более 100 миллионов километров. Под влиянием этой бушующей силы, вращающейся вокруг, воины скульптуры, находящиеся в пагоде скрытого мира, скорее всего, будут убиты в считанные минуты. Я только что понял первый шаг и еще не полностью закончил технику. Тем не менее, эта область движения действительно совершенна, и ее цель находится в другом направлении, чем у области секретного навыка, который я создал, мировое заключение, подумал Сюэин. Получив сердце мирового божества уже в течение нескольких лет, он создал несколько секретных навыков, основанных на сердце мирового божества, один из которых был секретным навыком, связанным с пространством, который он назвал «Мировое заключение». Навык был сосредоточен на угнетении и захвате противников. Но то, что он в настоящее время изучал в пагоде скрытого мира, изначально было частью абсолютного искусства, которое давало намеки Сюэину на новое направление, в котором он мог следовать. Ху-ху-ху. Сюэин сел, скрестив ноги под большим деревом. Он положил копье на колени и начал спокойно совершенствоваться. Те бесчисленные потоки воздуха, которые беспрепятственно двигались на протяжении более 100 миллионов километров в пределах острова Багровой пыли, теперь сгущались все больше и больше, и походили на сплетающихся змей. Глава 473. Оковы. Сюэин был в одиночестве в огромном мире, охватывающем миллионы километров во внутреннем мире его настоящего тела. Мир наполнен землей, лесами, горами, реками, пустынями, равнинами, растениями, но не было ни одного признака жизни вокруг. Высоко в небе были бесчисленные темные капельки воды, которые сгущались, чтобы образовать огромное темное облако. Это была материализация великой хаотической истинной силы Сюэина. Гонг, гонг, гонг. Под землей, глубоко под этой огромной землей, вздымалась и текла огромная огненно-красная сила. Это была основная энергия, энергия мирового божества. В основе этого океана энергии бесчисленные потоки сливались вместе, образовывая твердую, но размытую конструкцию, где после обработки энергия мирового божества была сжата в потоке воздуха. Эта секретная техника очень сложная. Мое понимание относительно сердца мирового божества было довольно глубоким, и я даже смог создать полный набор секретных навыков, но мне все еще тяжело тренироваться в этом секретном умении. В том же подземном месте находится огромный иллюзорный образ головы Сюэина, который сейчас он тщательно изучал. Спустя время размытость этого плотного изображения начала проясняться, так как бесчисленные уплотнения объединялись друг с другом, образуя завершенную конструкцию. Около 3 лет спустя плотное изображение окончательно прояснилось. Теперь это было черное сферическое тело. Более того, бесчисленные уплотнения окончательно слились в крошечную черную сферу. Эта сфера казалась обычной на поверхности, но она была гораздо более глубокая. Фактически, эта секретная техника была более глубокой, чем любое обычное мировое божество, которое занимает секретную технику. Даже успешная культивация это было сложно. Хуа-хуа-хуа. Море огненно-красной энергии божества было обработано черной сферой, образовав более мелкое черное сферические тела, и такие возникающие соединялись друг с другом, образовав оковы. Длинные черные оковы путались и постоянно сталкивались друг с другом. Наконец, мне удалось натренировать эту технику. Впервые за более чем 3 года Сюэин, одетый во все белое, встал прямо из-под дерева, и из его тела внезапно вылетело множество черных оков. Эти бесчисленные тонкие оковы беспрепятственно перемещались по небу. Любой противник, связанный этими оковами, если они пытаются бороться за освобождение, то они будут связаны еще сильнее. Сюэин схватил одну из множества оков. Его поверхность была ледяной, а сама она была очень тяжелой. Связанная этими оковами, даже мое истинное тело, вероятно, не смогло бы проявить более половины своей истинной силы. Об этой мистической секретной технике я узнал в мире 95 уровня, учитель не назвал ее, поэтому временно я назову ее мировые оковы, решил Сюэин. Если я использую эту секретную технику вместе с другим секретным навыком, который я создал, мировая тюрьма, моя полная сила, скорее всего, возрастет. Эта техника мировых оков была похожа на то, как действует великая хаотическая истинная сила. Обе были типом силы, которая создана через обработанную энергию мирового божества, в то время как великая хаотическая истинная сила была сосредоточена на грубой силе, мировые оковы специализировались на связывании. Созданное умение Сюэина, мировая тюрьма, изначально предназначалось для передвижения мировой энергии таинственным образом, чтобы насильно сдержать врага. Это был способ активизации мировой энергии, которую он назвал «мировая тюрьма», но теперь я могу использовать силу мировых оков, чтобы насильно сдерживать врага. Если я буду управлять этими мировыми оковами, чтобы продемонстрировать мировую тюрьму, эта сила станет еще страшнее. Сюэин рассмеялся. Только тюрьму, образованную с помощью оков, можно назвать настоящей тюрьмой. Он смутно начал чувствовать, что секретная техника властелина города Белого Песка, известная как «Белый песок истребления», несмотря на то, что считается, что она была создана с помощью секретной техники мирового божества в качестве основы, была своего рода объединением между секретными техниками из пагоды запечатанного мира, которую Белый Песок создал только после затраты усилий. Это был единственный способ стать сильным. В конце концов, владыка города Белого Песка использовал свой Белый Песок истребления. Большинство мировых божеств 3-го уровня только сбежали бы после тяжелой травмы. Что касается тех, кто не сбежал, они просто могли бы продемонстрировать часть своей общей силы. Так как он заранее уже создал секретный навык, который использует теперь вместе с оковами, Сюэину пришлось потратить около 300 лет, чтобы улучшить свою новую технику для использования оков, прежде чем окончательно сформировал эту новую версию мировой тюрьмы. Итерация этой сферы секретного навыка складывает слою за слоем темных оков в превосходную модель. Сюэин планировал, что из мирового божества 1-го уровня выживут только эксперты с техникой быстрого выхода. Что касается тех, кто этого не сделал, они могли бы показать от 20 до 30% своей полной боевой мощи. К сожалению, моя текущая боевая сила слишком слаба. Сюэин с тревогой покачал головой. В конечном счете сердце мирового божества специализировалось на навыках, связанных с доменом. Объединив секретный навык домена с секретной техникой из пагоды запечатанного мира, ему удалось создать этот невероятно мощный, абсолютный шаг. Но с точки зрения силы ближнего боя, Сюэин считал, что у него, возможно, была только половина тех, кто осознанно держал сердце божества разделенных небес или сердце божества хаоса. Несмотря на это, сейчас, когда у него был секретный навык «Мировая тюрьма», им было не так легко помыкать. У всех сердец божеств первого ранга были свои сильные стороны, и что действительно имело значение, это то, что мог ли пользователь показать их или нет. В пределах огромного дворца бога кровопролитной войны, в багровом каменном дворе, ученик брат Дунбо, Сюэин в коридоре наткнулся на ученика сестру Гунфэн. «Ученик сестра», — ответил Сюэин, — «вы вошли под опеку учителя примерно 800 лет назад, но вы все еще не познали сердце божества первого уровня», — с сомнением произнесла ученик сестра Гунфэн. «Я постоянно чувствую, что чего-то не хватает», — объяснил Сюэин. Гунфэн нахмурилась. Она прекрасно знала, что их учитель, император бога кровавой бойни, заявил, что Сюэин сможет преуспеть в этом в течение тысячи лет. Но прошло уже 800 лет, а Сюэин все еще не познал сердце божества первого уровня. «Учитель очень вас любит, поэтому вам лучше не разочаровывать его», — сказала она, нахмурившись. «Младший ученик брат понимает», — ответил Сюэин. «Мэм, идите, возвращайтесь к своим делам», — заключила Гунфэн. Сюэин отправился в сторону пагоды запечатанного мира. Гунфэн смотрела на него издалека, явно недовольная. Ученик брат Дунбо кажется довольно усердным в своей культивации. Но заключения учителя не должны быть неверными, возможно, он только притворяется прилежным, хотя на самом деле очень ленивый, хм. Если он такой ленивый в своей культивации только потому, что он стал учеником учителя, он не более, чем посмешище. Глаза Гунфэн были холодными. Она не уважала таких людей с низкими боевыми способностями. Если бы она не увидела большого потенциала с точки зрения боевой мощи в человеке, она просто не заботилась бы о том, чтобы быть вежливой с ними. В пределах скрытого дворца в нижней части региона дворца бога кровопролитной войны, там была огромная ало-красная печь, высотой около 50 тысяч километров, окрашенная пылающим пламенем внутри. Хотя окружающее пространство было укреплено, оно все еще искажалось при слишком высокой температуре. На самом деле было так жарко, что большинство мировых божеств четвертого уровня сгорели мгновенно. И прямо перед этой ало-красной печью сидела, скрестив ноги, высокая фигура. Даже сидя, она была несколько десятков тысяч километров в высоту. На нем была малиновая одежда, а его глаза неподвижно смотрели на пламя, исходящее из ало-красной печи. Следует сказать, что если температура, исходящая из печи, была настолько ужасающей, пламя внутри должно было быть еще хуже, оно, вероятно, было не менее жарким, чем температура, находящаяся внутри солнечной звезды. Чи-чи, внутри печи мелькала черная энергия то тут, то там. Только после того, как поместить массив и в зависимости от печи космоса, я иногда могу создавать эту цепь власти, пробормотал император бога кровавой бойни, его видение захвачено этой цепью власти. Когда я смогу на самом деле использовать ее, как мне хочется. Что именно мне не хватает в слове разрушения? Бог кровавой бойни, вы уже получили эту печь космоса и создали массивы, вскрикнула черная птица на плече императора бога кровавой бойни. Вы можете увидеть, что печь иногда формирует эту цепь силы. Наблюдайте и подражайте ей. Временный остров и глава дворца бесчисленности, вероятно, стремятся к улучшениям разными способами. Но теперь, бог кровопролитной войны, вы видели эту силу. Как только вы прорветесь, вы достигнете новой сферы. Вас будет не превзойти, и вы сможете уйти от всех.